Сонет 38. У музы ли моей не хватит для стихов предмета, если ты даруешь им дыханье настолько чудное, что для простых листов бумаги тягостно такое содержание? О, благодарна будь себе, себе одной, когда в моих стихах ты что-нибудь отметишь. И кто настолько нем, чтобы не петь со мной, когда сама, как мысль высокая, ты светишь? Десятой музой будь, будь выше в 10 раз тех старых 9 знакомых всем поэтам, и песни чудные внуши им в добрый час, чтобы не старились те песни в мире этом. Пусть с музой слабою стяжал успех и я. Здесь труд создания мой, а слава вся твоя.